21. Мир. Женщина, увитая палантином, танцует в окружении знакомых нам существ из видений пророка Иезекииля. Ее поза напоминает повешенного, но теперь фигура располагается головой вверх. Герой прошел свой путь, трансформировался и достиг мира. Символика. Обнаженная женщина – единая природа мира и одновременно человеческая душа, вернувшаяся домой. Эллипс. В отличие от круга, у него два центра. Символизирует противоположности, которые существуют в мире. Ни одна из этих противоположностей не должна игнорироваться. На это же намекают два жезла в руках женщины – золотой и серебряный. Эзотерический смысл. Мир означает одновременно и покой души, и победу, обретаемую после долгих испытаний, и Вселенную. Как гласит пословица, конец – делу венец. И венец – это венок, изображенный на карте. Круг замкнулся. Шут прошел путь от мага до суда и попал в Царство Небесное. Завершившийся цикл сменит новый. Шут может возродиться в физическом теле или уйти в какое-то иное состояние и измерение, в зависимости от достигнутого духовного уровня. Карта олицетворяет совершенство и конечность космоса, ту тайну, которую он в себе заключает, и тот восторг, который испытывает Вселенная, когда осознает себя заключенной в Боге. Более того, это состояние души, пребывающей в осознании божественного видения, отражаемого самопознающим духом, пишет Уэйт. Гадательное значение. На бытовом уровне аркан означает завершенность, освобождение и отсутствие границ. Все испытания позади, все двери распахнуты. Чаще всего мир предвещает поездки за границу и дальние путешествия с целью отдыха или знакомства с другими культурами. В позитиве – прямое положение. Достижение цели, конец пути, выход в мир, освобождение, отдых, дружественное окружение, смена места жительства, эмиграция, преодоление ограничений, путешествие. В негативе – перевернутое положение. Разочаровывающий результат, печальный итог, враждебная внешняя среда, устремленность в никуда, ограничение свободы передвижения, перенос или отмена поездки. Мир в раскладах. Отношения. Создание семьи, рождение ребенка, свобода в отношениях. В негативе – свободные отношения, боязнь отношений, отсутствие отношений. Работа и финансы. Выход в новые деловые или профессиональные круги. Признание, известность, удовлетворение от проделанной работы, завершение проекта, отпуск. О деньгах карта не говорит. По ней они – бонус к самореализации. В негативе – незавершенные дела. Отсутствие признания – неблагополучный коллектив. Здоровье. Выздоровление. В негативе – уход из жизни как освобождение от страданий. Личность. Душевное равновесие. Открытость миру. Самодостаточность. В негативе – социофобия, проблемы с личными границами, национализм. Ключевые слова. Мир, покой, окружение, путешествия, распахнутые двери, свобода. Арканы, близкие по вибрациям. 1 и 8. Маг и сила. Путь наверх. 2 и 20. Жрица и суд. Карты судьбы. Первый и последний ее штрих. 3 и 19. Императрица и солнце. Плодотворное творчество. 4 и 18. Император и луна. Эгоистические мотивы и одновременно связь с Богом. 5 и 12. Иерофант и повешенный. Проводник энергий. 6 и 15. Влюбленные и дьявол. Искушение и выбор. Верный или неверный. 7 и 16. Колесница и башня. Сокрушительная энергия. 9 и 13. Отшельник и смерть. Отделенность от мира. 10 и 17. Колесо фортуны и звезда. Внешние силы. 14 и 11. Умеренность и справедливость. Согласование, порядок, ограниченность. 0 и 21. Шут и мир. Свобода.